Я не имею нужды говорить, что мне приятно будет там встретить вас. Что же касается до свидетелей, мнение мое совершенно согласно с вашим. Они не нужны при этом первом свидании. Мне не остается ничего более ответить на ваше письмо, как говорить о чувствах моих к вам. Я бы искренне желал, чтобы те, которые вы питаете ко мне, могли быть внушены моим сердцем. К несчастью, их говорит мне моя совесть. Альфред де Нерваль. Написав и отправив это письмо, я пошел к матери. Она действительно спрашивала, не приходил ли кто от Горация. И после отрицательного ответа стало гораздо спокойнее. Что касается до Габриэли, она просила позволения и получила его остаться в своей комнате. К концу завтрака мне сказали, что лошадь приготовлена. Приказания мои были в точности исполнены. К седлу были прикреплены чехлы, в которые я поместил пару прекрасных дуэльных пистолетов, уже заряженных. Я не забыл, что граф Гораций не выезжал никогда без оружия. Я был на месте свидания еще в 11:15. Так велико было мое нетерпение. Проехав всю аллею и поворотив лошадь назад, я заметил всадника на другом конце. Это был граф Гораций. Узнав друг друга, каждый из нас пустил свою лошадь галопом, и мы встретились на середине аллеи. Я заметил, что он, подобно мне, велел прикрепить к седлу пистолет. «Вы видите, — сказал мне Гораций, кланяясь с вежливой улыбкой, — что желание мое встретить вас равнялось вашему, потому что мы оба опередили назначенный час». «Я сделал столье в одни сутки, чтобы иметь эту честь, — граф, — отвечал я, кланяясь в свою очередь. — Вы видите, что за мной нет остановки. Я предполагаю, что причины, заставившие вас так скоро приехать, не такая тайна, которую бы я не мог услышать. И хотя желание мое узнать вас и пожать вам руку побудило бы меня совершить подобную поездку еще быстрее, если можно, но я не думаю, что подобная причина заставила вас оставить Англию. И вы думаете справедливо, граф. Повод гораздо более важный. Благополучие семьи, честь которой едва не скомпрометирована, было причиной моего отъезда из Лондона и прибытия в Париж. Выражение, употребляемое вами, заявил граф, кланяясь опять с улыбкой, которая становилась все более и более язвительной, заставляет меня надеяться, что причиной этого возвращения не было письмо госпожи Нерваль, в котором она уведомляла вас о предполагаемом союзе между вашей сестрой и мной. Вы ошибаетесь, — возразил я. — Я приехал единственно для того, чтобы воспротивиться этому супружеству, которое не может состояться. Граф побледнел. Губы его сжались, но почти тотчас лицо его приняло обычное спокойное выражение. — Надеюсь, — сказал он, — что вы оцените чувства, повелевающие мне слушать с хладнокровием странные ответы, даваемые вами. Это хладнокровие есть доказательство моего желания сблизиться с вами. И это желание так велико, что я имею нескромность продлить исследование до конца. Окажете ли вы мне честь, милостивый государь, сказать, какие причины с вашей стороны могли стоить мне этой слепой антипатии, выражаемой вами так открыто? Поедем рядом, если хотите, и станем продолжать разговор. Мы поехали шагом, по наружности, как друзья, которые прогуливаются. Я слушаю вас. — продолжал граф. «Сначала, граф, позвольте мне, — отвечал я, — исправить суждение ваше о мнении, которое я имею об вас. Это не слепая антипатия, а рассудительное презрение». Граф привстал на стременах, как человек, совершенно выведенный из терпения. Потом, приложив руку к колбу, сказал голосом, в котором трудно было заметить малейшее волнение: «Подобное чувство довольно опасно для того, чтобы питать их, в особенности объявлять о них, не зная совершенно человека, внушившего их». «А кто сказал вам, что я не знаю вас совершенно?» — отвечал я, смотря ему в лицо. «Однако, если память не обманывает меня, только вчера я встретился с вами в первый раз. И однако случай, или скорее провидение, нас уже сблизило. Правда, это было ночью, когда вы не видели меня. «Помогите моим воспоминаниям», — сказал граф. «Я очень туп при разгадывании загадок».